Глава третья. Примерка брони. Дело вообще-то не хитрое, потому как воевать вам придется с железяками. И Потап Епифанович улыбается шире солнца. Твоему пульсару, Герман Всеволодович, это просто семечки. Вы с авианосцем справились, причем в худшем, чем нынешнее снаряжение. Ну, авианосец, пожалуй, был все-таки не в своей среде обитания, пытается возражать Минаков. И возражать, понятное дело, не по конкретной фразе, а по сути дела. Хотя ведь понятно, что нет никакого резона возражать, если уже сам давно согласился на выполнение нового задания, в чем бы оное ни заключалось, а потому стоит просто поддакнуть обожаемому начальнику. Однако командир нижнего звена в момент постановки задачи сверху обязан ворчать. Так принято. И что значит воевать с железяками? Это с танками, что ли? «Не смеши, Герман Всеволодович, если б дело шло такой мелочевки, я бы опасался, что вы соскучитесь, ведь танки для пульсара тоже дело пройденное. Слышал от господина Шикарева, как вы с ними разделывались в Африке, еще в период моей болезни. Так правда это или врут люди?» «Значит, в деле даже не танки», — вздыхает Минаков. «Что-то еще похуже. Интересно бы ведать, что?» «Не мучайся, лейтенант! Против вас будут всего-навсего роботы!» Теперь майор Драченко улыбается примерно как звезда Бетельгейзе, которая, как известно, не охватнет солнце ровно в 300 раз. «Ух ты, господи боже!» – присвистывает Герман. «Это как? Шуточки такие? Или умники центра уже изобрели машину времени? Решили с нашей помощью погонять терминаторов грядущего?» «И, кстати, не смейся, Всеволодович!» – демонстрирует не отличный от настоящего, но все же пластиковый указательный палец майор Драченко. Все почти так и есть. То, что отрабатывается в обороне, интересующего нас в качестве цели объекта, когда-нибудь вполне может встать на поток. Так что вам карты в руки, Герман. Эге-ге, Епифаныч. Меня начинают терзать смутные сомнения. Не решил ли наш доблестно-таинственный центр подработать новых долларов на стороне? За наш счет, разумеется. Мы, значит, должны участвовать в испытании новаторств Янки? А в зависимости от этого они пустят или не пустят данную технику на конвейер, так? Ба! Лейтенант Минаков, вы столь догадливы, что я начинаю подумывать, не произвести ли вас в капитаны или даже майоры, минуя промежуточные ступени, по типу случая с малоизвестным космонавтом Гагариным, коему некие достаточно смелые исследователи приписывают первенство космического полета, обгоняющее общепризнанное демократической общественностью лидерство Глена. «Ну вот, Потап Епифанович, у вас после госпитализации начала прогрессировать мания величия. Теперь вы приписываете себе полномочия по присвоению очередных и даже внеочередных воинских званий. Я-то, конечно, очень даже за, но вы все же не министр обороны Ридной Московии». «Вот они, современные дети закатившегося прогресса», – комментирует Драченко. «Тут для них же стараешься, живота не жалея». И никаких благодарностей, сплошные упреки. Точно, майор, скорбно кивает Герман. Вот они, отъевшиеся в сытом прошлом старики, жаждущие и сейчас, по привычке, загробастать все и вся у молодежи, а заодно заслать ее куда подальше, откуда она уж точно не возвратится капать на мозги. Так, Герман, ты уж эти злые пророчества брось, не перегибай, меняет тон бывший глава отряда Ахернар. Вообще, поболтали и будет. Давай продолжим по делу. Всегда готов. Вот и ладненько.